Следующие несколько дней прошли довольно спокойно. Работа-отдых-работа. Мне привозили оружие, я его чинил или модернизировал, в некоторых случаях я его кастомизировал. Бикка выступала в качестве испытателя, в то время как Панам пропадала в клановых мастерских, помогая с ремонтом и модернизацией машин. Джуди, Киви и Люси работали над взломом щепок. В общем, идиллия. Мы сделали это. Я слегка вздрогнул и запорол деталь, которую вытачивал для очередной пушки. Медленно я поднял взгляд на Люси, которая прокричала это мне почти на ухо. «Люси!» «Да», она хитро посмотрела на меня. «Тебе повезло в том, что это всего лишь виртуальная модель детали, которую еще можно исправить. Будь это реальная деталь». Я покачал головой и, вздохнув, свернул программу и, наконец, более доброжелательно посмотрел на Люси, да и другие девушки-раннеры появились из бегемотика. «Значит, справились?» «Да, мы взломали. Правда, пока только один, но так как щепки от одной карпы, то защита на них схожая. Следующие взломать будет уже намного проще». Я улыбнулся. «И что же за щепку вы взломали первый, оперативник?» Я усмехнулся. «Значит, для меня и Бикки. Копию сделали. Сейчас как раз копируется для всех нас, плюс десяток копий для клана и две для Бестии и Риджины. Естественно, с нашей защитой от копирования». Я покивал головой. «Хорошо, значит, ждем, пока все скопируются, и мы с Биккой погрузимся в изучение нового. Вы молодцы, думаю, сегодня на ужин вы заслужили какую-нибудь вкусняшку. Да ты нас и так уже разбаловал». Люси махнула рукой. «Именно». Джуди покивала. «Ты просто не переставай для нас готовить, и мы будем довольны». Киви поддержала своих подруг. «Ну, я пожал плечами. Как скажете. Мне было бы несложно, но раз вам ничего особенного не хочется, значит, так тому и быть. Ладно, мы немного отдохнем, покатаемся на байках вокруг лагеря, а то мозги немного кипят после такой работы, а потом сядем остальные щепки взламывать. Думаю, к утру справимся». Я покивал головой. «Вы не спешите, все равно у нас своего рода отпуск». «Вот именно, что отпуск, есть время немного повысить квалификацию, чтобы стать еще более эффективными, так что мы будем спешить». «Ну». Я внимательно осмотрел девушек. «Вы главное спешите медленно. Не надо слишком сильно недооценивать корпоратов и их защиту». «Да знаем мы». Киви махнула рукой, после чего они с девушками удалились кататься на мотоцикле, а я вернулся к работе. Надо было исправить виртуальную модель детали, запустить ее в производство, потом проверить и установить, а после и очередь Бикки настанет. Несколько часов ничего не происходило. Я продолжал работать. Бикка, где-то недалеко на подготовленном для нее небольшом стрельбище, продолжала стрелять. Но идиллию в этот раз прервал звонок. «Слушаю тебя, Ви. Дэвид, мне нужна помощь». «Какого рода?» «Сбить один Ави». «Что за Ави?» «А это имеет значение? Мне надо его сбить. Но так, чтобы все пассажиры остались живы». «Я так понимаю, тебе нужен кто-то конкретный?» «Да». Бестия смогла узнать, что один из создателей чипа будет лететь над пустошами, и это единственный момент для того, чтобы сбить Ави с ним и захватить самого типа. Я вздохнул. «Исходя из твоих слов, я делаю вывод, что Ави будет принадлежать серьезной карпе. И что если так, Ви?» «Нет, Дэвид, мне правда нужна твоя помощь. Ви, как мне кажется, я и так уже помог тебе так, как никто не помогал. Кредит, когда тебя вышвырнули из Арасаки, убедил тебя поставить апгрейды, которые помогли тебе не сдохнуть в компыке, помог увеличить время, которое тебе осталось после того, как узнал, что твой мозг переписывается. Ты не находишь, что в благодарность за все это втягивать меня в разборки с корпорацией, а разборки, после того, как мы посадим Ихови, точно последуют, несколько, неправильно, Дэвид, я все продумала, никто ничего не узнает. Ви, я уже сказал, нет, да послушай ты меня, мы рванем электростанцию, над которой он будет пролетать. Тем более нет». Я покачал головой. «Ви, ты вообще думаешь, что ты хочешь сделать? Я хочу выжить. Но какой ценой? Ты вообще понимаешь, сколько людей умрет из-за вышедшей из строя электростанции? Ты вообще понимаешь, что от этой электростанции питается несколько больниц, несколько районов города, в которых также множество частных риперов? А уж сколько людей пострадают на дорогах и просто на улицах города». Я вновь покачал головой. «То есть ты мне не поможешь?» «Нет». Я покачал головой, в который уже раз за этот разговор. «Но я ничего не мог с собой поделать, и пусть я хотел помочь Ви, Блять, ну она же все равно ее рванет, все равно погибнет хреново туча разумных. Это вам не игра, где из-за масштабного отключения света ничего очень плохого не произошло и только телеведущая расскажет, как ей пришлось жрать холодные буррито. Не помогу. Ну и иди на, заткнись и слушай. Настроения с ней общаться не было от слова вообще, но и предотвратить массовые смерти я должен был. Ну, не то чтобы должен был, и если бы от этого отключения света подохли только бандиты, я бы против не был. Но, сейчас звонишь Бесте или Реджине, и через них оформляешь заказ, точнее два заказа. Первый заказ на ими пушку узкого излучения, второй на ракетную установку повышенной мощности с амизарядом. И сколько ты будешь выполнить эти заказы? Голос Ви был крайне ехидным. 3-4 дня. Хорошо, но если ты не успеешь, то ты рванешь вместе со мной электростанцию. Нет, Ви, взрывать электростанцию я с тобой не буду в любом случае. А если у меня станет выбор, то я буду ее защищать от тебя. Но тебе я этого не скажу. Незачем тебе этого знать, но я даю тебе шанс не стать террористом типа Сильверхинда, который подорвал башню Арасаки и убил кучу гражданских. Хах, это даже забавно. И что же ты видишь забавного в сравнении с этим мусором? Да просто именно его инграмма и находится на щепке, и этот козел периодически является мне в видениях, беседует со мной, угрожает. Я внимательно ее слушал. Но знаешь, если, для того чтобы выжить мне надо стать террористкой. В общем, я сказал, как я готов тебе помочь. Решение принимай сама. Я сбросил вызов и откинулся на стуле, на котором и работал на улице. Что-то случилось. Я бросил взгляд на Бекку. Возможно, нам придется обнулить Ви. Чего? Она нашла инфу. Точнее, Бестия ее нашла для этой умалишенной. Короче, один из создателей чипа будет лететь на Ави, и единственное место, где этот Ви можно посадить и достать создателя пустоши. Так это же хорошо. Хорошо, вот только она составила план. План — рвануть электростанцию, ту, что за городом находится. Бикка нахмурилась. Погоди, ты про ту самую электростанцию? Да, скорее всего, речь идет именно о микроволновой электростанции. Но мирняк же пострадает. Вот и я о том же. Я дал ей подсказку, что она может дать заказ на весьма специфическое оружие, но если она этого не сделает, значит, она все же решит рвануть электростанцию. Именно. Мда, выбор, конечно. Вот именно. Я вздохнул и прикрыл глаза. Чертов выбор. Я на бусте, там глав больше. https://bast.to/amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.ggc.tabgnst Глава 77. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Звонок от Бестии заставил меня выдохнуть с облегчением. Дэвид, для тебя есть срочный заказ. Слушаю тебя, Бестия. И Бестия поведала мне о заказе, суть которого я и так знал. Собственно, по ее тону я понял, что она знает о том, что я знаю о том, что она знает, но правило есть правило, и она рассказала мне о сути заказа, услышала мое согласие и скинула подробности заказа письмом, и я смог выдохнуть с облегчением. Заказ? Да. Взялся? Ну, я пожал плечами. Это же я ей посоветовал. Да и деньги она решила заплатить нормальные, хотя тут я бы и за меньшую сумму взялся за работу. Ну и хорошо. Бикка вздохнула с облегчением. Именно. Хорошо, что она одумалась. С тихим рыком рядом с нами остановилось три мотоцикла, и фигуры девушек, сидящие на этих мотоциклах, заставили меня жадно облизнуться. И это все мое. Взгляд упал на высокую девушку в красном костюме, красном же шлеме, на красном байке, да я ее прямо здесь и сейчас готов разложить. Причем, судя по взгляду, Киви прекрасно понимает, какое впечатление она на меня производит. Я чуть сместил свой взгляд и увидел девушку в зеленом костюме на зеленом байке. Она также была в шлеме, и он, как и ее костюм с байком, был зеленого цвета. И вот это счастье тоже принадлежит мне, как же мне повезло. Взгляд скользит на последнюю фигуру, девушку, которая чуть ниже первых двух, одетую в белоснежный костюм мотоциклиста и такой же белоснежный шлем, сидящую на белом байке. А вот это чудо пока мне не принадлежит. Ну, по крайней мере, технически. А вот практически она уже в моих сетях, и это видно потому, как она красуется передо мной, как она выгибается. Чего обсуждаете? У Джуди было очень хорошее настроение. То, что нам не придется обнулять Ви. Бикка не стала щадить чувства девушек и вывалили все на них одной фразой. Ха. Все девушки синхронно закашлялись и даже забыли, что секунду назад они вроде как старались показать себя и свои облегающие костюмы в лучшем свете. Нет, не шутка. Дэвид, Бекка же шутит, вовсе нет. Ви прошла по краю, она позвонила мне и предложила с помощью подрыва электростанции сбить корпоративный ави. И ее даже не волновало, что подобный подрыв повлечет массу гражданских смертей. И мне вроде как удалось направить ее на иной путь, и сейчас я должен собрать для нее сверхмощную ЭМИ-пушку, позволяющую прицельную стрельбу. Ясно. Девушки переглянулись и, не сговариваясь, поехали в сторону места стоянки техники, где, оставив мотоциклы, быстро направились внутрь бегемота. Мы работать. Девушки скрылись внутри, и я не мог не пожать плечами перед тем, как продолжить работу над оружием для Ви, и при этом испытывая надежду на то, что она все же не пойдет самым простым путем, которым пришлось идти в каноне. Я вздохнул, время покажет, возможно, я допустил ошибку, когда помог ей после того, как ее вышибли из Росаки. Мда, только время покажет. Именно с этими мыслями я провалился в работу с головой. Два дня спустя, я с трудом разогнулся и выдохнул с облегчением. Бекка. Но Бекки рядом со мной не оказалось. Я оглянулся и понял, что сейчас вообще-то ночь. Работал я сейчас внутри бегемота, так как если на компе можно было поработать и на улице, создать модель оружия, деталей, то вот производить сами детали, а также собирать из них оружие надо было уже в помещении, где песок не мог попасть внутрь. Потянувшись, я встал с рабочего места и понял, как же тяжело мне далась эта работа. Да, мышцы синтетические и не затекают, кости и все остальное тоже искусственные, но все равно что-то в мозгу заставляет проводить разминку после долгого сидения, и это приносит какую-то внутреннюю удовлетворенность. Вздохнув, я посмотрел на верстак, на котором лежало две крупные пушки. Выйдя на улицу, я убедился в том, что в клане еще все спят, но мне самому сейчас спать не хотелось. Я понимал, точнее хотелось, но я понимал, что спать мне нельзя. Если я сейчас лягу спать, то просплю как минимум сутки, и это может привести к трагическим последствиям. Так что я предпочел начать готовить очень ранний завтрак или очень поздний ужин. Предаваясь таким вот философским вопросам, я готовил себе перекус. Наконец, закончив готовить, я уселся за столиком и теперь предался греху чревоугодия, а после него слегка встряхнулся и, отойдя немного от здания, начал свою тренировку. Все, чтобы не уснуть. И именно за этим делом меня застали мои девочки, вышедшие из бегемота ранним утром. «Ты закончил?» — этот вопрос задала Панам, но я видел, что это интересно всем присутствующим. «Девочки, Дэвида нет в мастерской». Бекка вышла на улицу чуть позже остальных, при этом она шла, закинув на плечи массивные пушки, которые я оставил в мастерской. «Доброе утро всем!» Я махнул им и указал на стол. «Завтрак на столе, он, конечно, немного остыл». На столе лежали тарелки, накрытые специальными пленками, под которыми и находился завтрак для моих малышек. «Это ничего, мы и холодное поедим. Бекка, только к тебе просьба, ты можешь поесть побыстрее? Просто пушки надо испытать, чтобы я понял, нужно там что-то исправлять или нет». «Хорошо». Бекка кивнула, и я продолжил тренироваться, тогда как девушки прошли за стол, а через короткий промежуток времени я услышал несколько мощных выстрелов, небольшой перерыв и снова несколько мощных выстрелов, и это повторялось на протяжении пары часов. «Все супер». Бекка вернулась и положила пушки на столик. Я вздохнул с облегчением и набрал бестию. «Слушаю тебя, Дэвид. Заказ на две пушки готов». «Хорошо, заказчица лично передашь?» Я слегка поморщился. «Могу, но надо ли?» «Нет, это не обязательно, могу прислать курьера». «Присылай». Я вздохнул. «А то я так вымотался, что могу просто вырубиться по пути. Так сильно старался ради своей знакомой, ну». Я устало пожал плечами, и моя аватара повторила мой жест. «Можно и так считать». «Хорошо, не буду лезть в душу, курьер будет у тебя через час». «Понял, конец связи». «Да, пока». Я вздохнул, осталось совсем немного, и я смогу нормально поспать. Курьер прибыл точно ко времени, и я передал ему оружие, которое он аккуратно убрал в специально оборудованный для перевозки оружия багажник. Ну и естественно скрылся в направлении клиента, которому надо передать оружие. Я же наконец смог расслабиться и, зайдя в бегемот, лег на кровать и просто вырубился. Проснулся я от настойчивого звонка. Посмотрев на часы, я не стал давить в себе желание выругаться, и только после того, как мой словарный запас иссяк, я ответил на вызов. «Слушаю тебя, Ви. Оружие получила, я хотела тебя поблагодарить». «Ага». Я зевнул. «Ты спал?» «Да, я несколько дней не спал вовсе, для того, чтобы успеть твои пушки в срок, так что я решил, что имею право немного поспать». «КХМ, прости». «Ага». Я снова зевнул. «Еще что-то?» «Ну, нет». «Ну, «Тогда пока, я спать». Я сбросил вызов и снова завалился спать, но звонок раздался снова. «Да», в моем голосе не было ни капли радости, и даже фальшивой радости я не стал показывать. «Я тут это, Ви, я не спал несколько дней, так что если тебе есть что сказать, говори, а если нечего, то не мешай мне спать. Я хочу тебя нанять». «Нет, ты же еще не слышал. Ты опять задумала какую-то хрень. Не волнуйся, это не с корпорациями связано». Я вздохнул. «Это не может подождать? Ну, просто хотелось бы сразу договориться. И, не тяни кота за причинное место, все равно все коты в городе кастрированы, и этого места даже у редких дворовых просто нету. КХМ». Я медленно вдохнул, а после еще более медленно выдохнул. «Ви, я сейчас сброшу связь и просто впишу тебя в черный список. Да все, все. Мне надо один клуб взять». Я моргнул. «Блядь, Дэвид, нет, Ви, я пас, у меня у одной из девушек там знакомые работают, а ваша спаркер-авантюра, при успехе, грозит им смертью, потому как когти этого просто так не оставит. Да ты же плана еще не слышал. Мы устраним сразу всю верхушку и просто некому будет мстить. Ви, ты вроде взрослая девочка, бывшая корпоратка, а в сказки веришь». Я покачал головой. «Дэвид, ты опять пас?» «Да, я опять пас. Да и тебя я не понимаю. Ну вот влезешь ты, предположим, даже успешно, хотя для этого тебе придется в очередной раз отключать генератор ИМИ, а это дополнительные проценты переписывания твоего мозга. Ты понимаешь, что когти будут наименьшие из ваших проблем. Корпораций?» Она вздохнула. «Именно. Все шишки действительно крупных банд, таких как когти, завязаны с корпорациями. И корпоративный пиджак придет к вам и так совершенно спокойно спросит: а где наша доля? Откажешься платить? Пуля в лоб, и в этот раз ты не выживешь. Но то, что второй раз твой чип тебя с того света вытянет, я бы не рассчитывал. А если тело и выживет, то вполне возможно, это будешь уже не ты, а Сильверхинд. Ты, блять, вот ты точно не корпорат, Ви, я просто головой думаю, отчего ты по какой-то причине почти отказалась». «Я не, ты да», я перебил ее. «И работа с Дишоном — хороший показатель этого. Ты даже не проверила инфу о фиксере, с которым работать собиралась. Да я тебе в ротик инфу вложил, а ты решила на удачи проскочить». Я вздохнул. «Вот и сейчас собираешься лезть в пасть к тигру. Кстати, по слухам, когти как раз под Росакой ходит и снова дергать эту карпу за усы». Я покачал головой. «Все, конец связи». В голосе Ви слышалось раздражение, но я не стал ничего говорить и пытаться ее успокоить, просто сбросил вызов и наконец пал лицом в подушку. Сон, милый сон. Я уже почти провалился в сон, когда услышал тихий скрип двери, а спустя пару минут ко мне на кровать забралось девичье тело. Я не стал открывать глаза, просто повернулся и обнял девушку, которая прижалась ко мне. «Я еще немного, посплю, я на бусте там глав больше. https://basti.to/amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Киви — моя попытка в нейросеть. Джуди — и тоже попытка в нейросеть. Люси — и вновь в нейросеть. Битка испытывает пушки. Глава 78. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я вновь проснулся от звонка. Да что же вам всем не имется? Впрочем, несмотря на свою бурную реакцию, я могу сказать, что я все же успел немного поспать и даже выспаться. Так что, полежав полминуты в кровати, я все же ответил на вызов. «Слушаю». «Тихоня, это Дакота. Интересно». «Да, у меня есть заказ для тебя». «Интересно, что мне нужно знать?» «Мне надо вытащить одну девушку из неприятностей. Она отличный техник, я бы сказала, лучший на просторах пустошей, но проблема в том, что она абсолютно не умеет выбирать, на кого работать, так что она влипла в историю. И что я должен сделать? Спасти ее и доставить ко мне. Надеюсь, хоть это убедит ее работать через меня, как через своего фиксера». Я вздохнул. «Пожелание фиксера: хочу, чтобы это было громко, но при этом сама девушка, а также, возможно, ее машина, не пострадали. Но при этом она должна понять, что ради нее пришлось убить кучу народу, пусть это и духи. И вина в этом лежит на ней, так как она не умеет выбирать, с кем следует работать». Я хмыкнул. «Значит, погромче?» «Именно». «Хорошо, берусь, хоть это и немного не мой профиль, но есть у меня подчиненная, которая любит работать громко, и для нее подобный заказ станет просто подарком свыше». «Хорошо, кидаю подробности». Связь прервалась, а мне почти сразу пришло сообщение с подробностями заказа. «Ирис», я удивленно моргнул. Девушка была почти кочевницей, очень часто гостила у Альдекальда еще до моего появления в клане, да и после моего воцарения много чего успела тут починить. Вот только эта дуреха действительно не умеет выбирать, с кем стоит работать, а с кем нет, так как сейчас она у стилетов. Я вздохнул и не спеша встал. Бросив взгляд на часы, я понял, что обед недавно закончился, ну в целом в специальных контейнерах пара порций еды у девочек есть, так что голодными они не остались. Это хорошо. Я быстро набрал Бикку. «Дэвид, солнце, привет». «Привет, что-то случилось?» «Ну, не совсем, ты где сейчас?» «Да так, патрулирую вокруг клана». «Хорошо, возвращайся, для тебя есть работа». «Для меня?» «Да, надо будет поработать громко и со спецэффектами». «Ты же не шутишь?» «Нет, шикарно, буду через 15 минут». Я усмехнулся и отключил связь, после чего наконец покинул свою комнату. «Как спалось, Люси?» Девушку я увидел в небольшой гостиной комнате, которая также была приспособлена под рабочий кабинет для раннеров за счет очень удобных кресел и возможности установки ванных для экстренного охлаждения. «Хорошо, ну еще бы в моих-то объятиях». Я по-доброму усмехнулся. «Не понимаю, о чем ты?» «Да брось, даже уставшим я бы определил, если бы ко мне в кровать залезла Киви, Джуди, Панам или Бикка. Но так как это был не кто-то из них, остаешься только ты». Люси отвела взгляд в сторону. «Я... Ты не злишься?» «Нет». Я подошел к ней и, поймав пальцами ее за подбородок, чуть повернул ее голову, приподняв личико, к которому тут же наклонился и коротко поцеловал ее в губы. «Я рад, что ты делаешь шаги по направлению к выстраиванию наших взаимоотношений, и, пожалуй, это я должен извиняться». «А, ну как же?» Я ей тепло улыбнулся. «Такая девушка в моей кровати, а я дрых как бревно». «Пф, ничего, я и просто подремать в обнимочку с бревнышком была не против». «Это хорошо, мне нужна будет помощь раннера и водителя, хочешь со мной, по нам и Биккой съездить?» «Что-то серьезное?» «Не», я помотал головой, «просто надо будет проконтролировать ситуацию, да взломать компы стилетов, может сможешь найти их базы, чтобы немного подзаработать». «Ясно, пойду готовиться». «Угу». Люси ушла, а я также начал готовиться и зашел в нашу маленькую оружейную, где взял себе набор метательных ножей, пистолет с глушителем, а также свои танфы с энергетическими клинками. Бикка появилась, когда я уже почти полностью одел свой костюм. «Эй, ты же говорил громко и со вкусом». «Да, но при этом цель — это спасение, и девушка должна выжить. А значит, перед тем, как ты начнешь действовать громко, я должен буду проникнуть внутрь, разведать обстановку и занять позицию для обороны». «Хэйрэм». Бикка недовольно пожевала губы, но через пару секунд пристально всмотрелась в мое лицо. «Ты же оставишь всех мне, всех, кто не будет угрожать жизни и здоровью цели». «Ну хоть так», она вздохнула, а я пару раз подпрыгнул и, убедившись, что ни один компонент не издает лишних звуков, отправился на выход. Попутно я позвонил Панам. «Слушаю тебя, Панам, мне нужна твоя задница, а также навыки вождения». «А, надо, чтобы ты меня и девочек до места довезла, а после обратно помогла добраться». «Хорошо, минут 5, и я буду готова». Я кивнул и отключил связь, а через 5 минут мы уже грузились в машину. «Панам, лови адрес, там находится Иристанмир, ее надо спасти. Подробности ловите». И скинул всем девочкам подробности заказа. «Ирис, а что она там вообще делает?» «Да не на тех людей работать начала. Думаешь, она теперь со стилетами?» «Ну», я пожал плечами. «Если судить по тому, что мне сказала Дакота, то нет. Она просто выбрала не тех людей для оказания им услуг». «Да все просто. Я решил не мучить Панам, которая просто не понимала, как такое может быть. Она без фиксера работала, сама искала заказы, сама следила за условиями. Она совсем того?» Люси удивленно посмотрела на меня. «Вот вытащим ее от стилетов, тогда и узнаем, того она или нет. Все же лично у меня было хорошее впечатление о ней». «Да у нас тоже». Девушки покивали головой. Наша машина тем временем добралась до точки назначения, и я выбрался из нее и медленно направился к базе стилетов, наводку на которую мне дала Дакота. Тут же Люси обеспечила нам связь. Я пошел, и сказав это, я активировал свой санди на скорости достаточно для того, чтобы не быть замеченным обычными разумными, даже если у них есть хром. Да и системы активной обороны меня заметить не должны. Это была свалка. Одна из многих свалок на просторах пустоши рядом с Найт-Сити. Но стилеты немного расчистили ее, создав своего рода узкие дорожки, которые запутанным лабиринтом вели в сторону нескольких полуразвалившихся хибар. Хотя хибары скорее не полуразвалившиеся, а хреново построенные. Естественно, по пути я вставил всем щепки, через которые Люси сможет взломать как самих стилетов, так и их немногочисленную технику. Вот только цели тут не было. Дамы, цели нет. Повторяю, цель отсутствует. Снежинка, твоя задача взломать все, до чего дотянешься. Найди мне, где они держат нашу цель. Поняла тебя, Тихоня. Книжница, можешь начинать веселье, как только Снежинка даст отмашку. Я уже горю от нетерпения. Ты гореть гори, но Тихоня все равно свой гидрант сегодня не с тобой будет использовать. Панам весьма ехидно прокомментировала то, что в ближайшее время Бикка не попадет ко мне в кровать, так как она и Киви все же предпочитают находиться со мной наедине. И только когда доходит очередь до Джуди, она соглашается впустить к нам в постель Бикку. Правда, при этом она не приходит и когда настает очередь именно Бикки. Я заметил, как камеры отключились, и усмехнулся, активировав Санди, и сместился так, чтобы можно было контролировать Бикку. Все же ее надо прикрывать. Оставлять ее наедине с врагом, как бы я в нее не верил, будет просто глупостью. Я все, книжница, Фас, я тебе не собака. Но несмотря на свои слова, Бикка вылезла из машины и достала из багажника два пистолета. Я на подобное только вскинул бровь, но так как меня никто из них не видел, то мой невысказанный вопрос остался без ответа. Впрочем, когда Бикка с широкой улыбкой от уха до уха пошла напрямую по направлению к первому противнику, я все понял. Ей просто надо было сбросить стресс. Да и противники из стилетов, откровенно говоря, отвратительные, так что два пистолета — это даже перебор. Бикка просто шла и стреляла. Один выстрел, один труп. Для Бикки это было просто прогулкой. Собственно, для меня подобное тоже было бы прогулкой, да и навыки Бикки для меня не тайна, но одно дело знать, что она может, а другое — видеть, как она, походя, расправляется с целой ячейкой банды. И это заставляет задуматься. Интересно. Хм, Люси единственная прокомментировала мое высказывание. Я просто задумался, а насколько я вообще не понимаю ваши возможности, не недооцениваю, а именно не понимаю, то, что все вы достаточно сильны и самодостаточны, но, вот так вот видеть. Я покачал головой. Ну, я же не зря постоянно в бой рвусь. Бикка наконец-то подключилась к разговору. Я же продолжал смещаться чуть в стороне от нее, сзади. Одно мое слово, и Бикка, резко развернувшись, ушла перекатом с возможной линии стрельбы, при этом успела выстрелить и убить того самого стилета, который мог представлять для нее опасность. Осторожнее. Ну, я такая расслабленная по двум причинам. Во-первых, из них противники никакие. Я словно в тире на минимальной сложности. Бикка покачала головой. А вторая, в том, что я не одна. Я прекрасно понимаю, что ты где-то рядом и присматриваешь за мной, да и вон, камеры вновь двигаются, значит, Снежинка все контролирует, и она бы предупредила меня на секунду позже тебя, а стилет за это время ничего бы сделать не смог. Я, конечно, рад, что ты на нас полагаешься, а на кого мне еще полагаться? Она права, Тихоня, когда-то давно, уже почти в прошлой жизни, у нас не было таких хороших взаимоотношений в другой группе. Но положиться друг на друга во время выполнения заказа было обычным делом. Это ты можешь в соло все сделать. Немногие на такое способны. Ты меня прямо захвалила. Я покачал головой. А я между тем задумался над тем, что мне надо будет прогнать вас всех через подобные заказы в качестве основного исполнителя. Просто, чтобы осознавать, какими возможностями вы обладаете. Нет, не осознавать, а подтвердить это для себя. Надо будет, да, для начала я заставлю вас пройти обучение оперативника, просто для того, чтобы мне стало спокойнее, когда я буду вас в бой отправлять. Ну, лично я в бой рваться не намерена, есть у меня пару демонов, которые помогут мне даже в боевой обстановке. Ну, посмотрим, но пока обучение на оперативника не закончите, я вас в бой не пущу. Да поняли мы. Девочки, надо тихо не позывной сменить. Думаю, папочка для него будет в самый раз. Бикка решила поехидничать. Фу, книжница, мы же с ним спим. Ну, инцест — дело семейное. Снежинка, по нам пыталась им противостоять. Девочки, давайте не будем в крайности впадать. Да ладно, я же пошутила. Бикка усмехнулась и пристрелила очередного стилета. Я на бусте, там глав больше. Https басты то амткорный Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst. Бикка с пистолетами. Глава 79. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Люси, я уже сидел в машине, Как и Бикка, и сейчас я с вопросом смотрел на беловолосую ранершу, которая задумчиво смотрела в окно. Есть три базы, на какой они держат цель, я не знаю. Люси скинула всем нам координаты баз стилетов, и мы погрузились в изучение всего, что известно об этих данных. Я бы поставила на ту, что на севере. Я бросил взгляд на Панам, после чего задумчиво изучил данные. ХМ, ну, туда и правда проще доставлять машины, которым требуется ремонт, а также другие предметы. Я покивал и посмотрел на Бикку и Люси. Меня не спрашивайте, пострелять я могу, а вот выбирать место, где вероятнее находится цель, которой нам надо спасти. Бикка покачала головой. Это не для меня. Ну, у меня, конечно, есть свои мысли, но я мыслю как раннер, а вот с точки зрения логистики. По нам, пожалуй, права. Значит, решено, выбираем северное убежище. Хотя можно еще сбросить данные Дакоте. Может, она что-то подскажет? Ну, давай попробуем. По нам кивнула мне, и я тут же набрал Дакоту. Слушаю тебя, Тихоня. Ты спас Ирис и уже едешь ко мне? Не совсем, базу стилетов, координаты которой ты мне дала, я зачистил. Зачистил так, как ты и просила, с шумом и помпой. Вот только Ирис там не было. Не было? Да, мы достали данные о еще трех точках стилетов. Решил поинтересоваться у тебя, как у ответственной за пустоши, где именно, по твоему мнению, стоит искать Ирис. Нет, если надо будет, мы обнулим все три точки, но все же девушку хотелось бы найти быстрее. Согласна с тобой, сейчас проверю. Связь была поставлена на паузу, и я откинулся в переднем кресле автомобиля, при этом прикрыв глаза. Дакота вернулась. Минут через 10. Тихоня, ты еще на связи? Конечно. Хорошо, значит так, по моим данным, она вероятнее всего находится в западном лагере. Конечно, северный удобнее в плане логистики, но там меньше контингенты, как следствие оборону держать некому. Ладно, тогда начнем с западного и будем надеяться, что Ирис будет там. Ладно, конец связи. Связь прервалась, и я осмотрел девочек. Дакота считает, что нам надо в западный лагерь. Там больше контингенты, обороняться там проще. По ее мнению, такой ценный ресурс, как Ирис, лучше держать именно там. Ну, мы соло, народ подневольный. Фиксер сказал надо, мы сказали есть. Люси прокомментировала мои слова о данных, полученных от Дакоты. По нам, давай. Мулаточка кивнула, и машина тронулась с места, а я погрузился в изучение данных о западном лагере стилетов. Лагере, который предстояло взять штурмом сначала мне, а после меня и Бикке, которая также сидела тише воды ниже травы. Поездка до западного лагеря заняла около 2 часов, и я, выйдя из машины и активировав Санди, понял, что нас ждут. Они уже знают о том, что один из их лагерей уничтожен, и сейчас весь лагерь, в который я направился, уже стоял на ушах. Я прошел по первой дороге и должен признать, что тут стилеты явно более подготовленные, по сравнению с прошлой базой. И я, добравшись до относительно безопасного укрытия, отключил свое Санди, дабы иметь возможность поговорить с девочками. Дамы, особенно книжница, тут бойцы явно лучше подготовлены. Эй, ты обещал не лезть. Я и не собираюсь. Я покачал головой. Просто предупреждаю тебя о том, что лучше бы не пользоваться исключительно пистолетами, а также доверить часть работы Снежинке, дабы она прикрывала тебя со спины. Если наша цель все же тут, и я не смогу тебя прикрывать. Ладно, я снова включил Санди и пошел далее по лагерю. И в этот раз Дакота снова ошиблась, и девушки не оказалось в лагере. Но это не помешало мне вставить щепки всем бойцам, а также во всю технику, которая была в лагере. И после этого я вновь замер в безопасном месте, отключив ускорение. Снежинка, твой выход. Поняла, Тихоня. Потянулись минуты работы нашей раннерши. КХМ. Да, а наша цель оказывается тут. Я нахмурился. Я ее не видел. В гараже, там где фургон стоит, там сбоку есть присыпанный землей люк. Ее туда опустили. Она там одна? Да. Ясно. Пошел освобождать и охранять. Давай, ожидаем. Я снова включил Санди и довольно быстро добрался до гаража, где быстро нашел люк, о котором мне рассказала Люси. Активировав оптику, я едва не выругался. Если бы я сделал это сразу, то знал бы, что тут есть что-то вроде подвала. Убедившись, что девушка одна и что к люку не подходит никакой системы, обеспечивающей срабатывание охранки при открытии, я без каких-либо усилий открыл люк и, спустившись, прикрыл его за собой. Санди был отключен. Подойдя к девушке, я потрогал ее шею, и она тут же начала дергаться. «Жива?» Услышав мой голос, она замерла и сфокусировала на мне свой взгляд. Пара секунд, и она дерганно кивает, а я достаю один из метательных ножей и начинаю разрезать веревки, которыми она связана. Я рядом с целью. Работайте. Угу. Ты как? Я наконец достал кляп, состоящий из узла, изо рта девушки. Да. Она меня узнала, и это уже хорошо. Не придется долго объясняться. Но все же договорить я ей не дал и положил руку ей на рот, покачав головой. Никаких имен, сейчас я Тихоня. Но ведь, да, узнать, кто является Тихоней, несложно. Достаточно купить инфу у фиксера. Снаружи послышались выстрелы и крики, Ирис, слегка вздрогнув, все же приняла сидячее положение. При этом она с некоторым страхом посмотрела на люк, через который я к ней спустился. «Не волнуйся, я тут как раз для того, чтобы с тобой ничего не случилось. Я, хорошо, Снежинка, пока у книжницы все хорошо, я прикрываю ее, отключая тех стилетов, которые либо засели за слишком надежными укрытиями, либо пытаются зайти к ней со спины. Хорошо». Несмотря на разговоры, я продолжал следить за люком с помощью оптики, и когда над люком появилась фигура стилета, а то, что это не Бикка, я был уверен, так как она предупредила бы меня о подобном, я подготовил метательный нож. Бросок. Я совершил его, как только люк оказался приоткрытый, нож вошел точно в горло стилету. Тело замерло на пару секунд, после чего, схватившись за горло, упало вниз, а люк за его спиной захлопнулся. Я же не стал стоять на месте и, оказавшись рядом с противником, произвел добивающий удар энергетическим лезвием танфы, просто протыкая сердце и еще пару важных органов. Мозг не трогаю специально, чтобы Люся имела шансы полазить по памяти Хрома, что устанавливался в мозг. «Это все из-за меня», я бросил взгляд на девушку и кивнул. «Да, но, Ирис, фиксер необходим для Сола, какой бы работой тот ни занимался. Да не нужен он мне, они только деньги гребут и ни хрена не делают. Они как минимум отфильтровывают заказы на интересные и неинтересные, а также на опасные и безопасные. Чего ты, судя по тому, в какой ситуации я тебя нашел, делать не умеешь?» «Ну, ошиблась я один раз, и что?» Шум стрельбы становился громче. Люси вывела мне данные с камер, по которым я мог отслеживать Бикку, чтобы не слишком сильно волноваться о ней, слыша выстрелы. «Ты ошиблась не один раз, и самой крупной ошибкой была работа на стилетов. Да что в этом такого?» Я вздохнул, при этом наблюдая, как Люси отключила зрение нескольким стилетам, которые пытались играть в снайперов. При этом Бикка, видимо, получив данные о их местоположении, ушла в сторону так, чтобы вскоре оказаться на более выгодной позиции и сделать пару точных выстрелов. «Что ты знаешь о стилетах?» «Это кочевники». Ирис пожала плечами. «Мда». Я покачал головой и осуждающе посмотрел на девушку. «Да что? Это же правда». «Правда, но не вся». «В смысле?» «Да в прямом. Стилеты — это не просто кочевники, это кланы кочевников. Причем зачастую никак не связанные друг с другом и имеющие другие обозначения, например, руки, кроты, кубики. Могу перечислить еще кланов 10, которые при наличии самоназвания являются стилетами. И что это должно значить? А значит это, что стилеты — это нечто большее, чем просто название. Стилеты — это обозначение как кочевников, которые были изгнаны из кланов за совершение преступлений, так и кланов кочевников, образованных из таких вот отщепенцев. И за что их изгнали? Ирис, ты как маленькая, столько с Эльдикаль доработала и даже не подумала узнать о различиях? Я покачал головой. Мне немного не до того было. Угу. Я покивал. В общем-то, законов в клане не так много. Основной — живи сам и дай жить другим. Также есть понимание, что все в клане одна семья. Ну и еще пара правил законов, которые определяют кланы и взаимоотношения внутри клана. И скажем, в Эльдикальде есть несколько законов, за попытку нарушить которые следует изгнание. За попытку? Да. Я пару раз кивнул, придавая своим словам вескости. Например, попытка изнасилования. Если эту попытку успели сорвать, то тому, кто пытался изнасиловать другого или другую, грозит изгнание. А что будет, если изнасилование удастся? Смерть. Я пожал плечами, как бы говоря, что в этом нет ничего такого. Впрочем, я действительно считал, что в этом нет ничего страшного. Тем более, что сейчас в этом мире и времени есть оптика, которая может записывать и, как правило, при изнасиловании жертва включает запись, самостоятельно снимая главное доказательство. И уже имея подобное доказательство, проводится полное расследование, так как все же известны случаи, когда подобные записи были сделаны во время ролевых игр. А не слишком? Нет. Я покачал головой. Клан – это семья. Если ты можешь изнасиловать свою сестру, брата, маму, отца, да вообще любого родственника, значит, ты недоносок, и тебе повезло, если тебя остановили. Впрочем, есть еще убийство, с которым та же ситуация, как и с изнасилованием. Я вздохнул, попутно отмечая, что Битка уже почти зачистила лагерь стилетов. Стрельбы снаружи стало слышаться все меньше и меньше, да и камеры, передающие мне происходящее снаружи, показывали, что выживших почти нет. Да и не только камеры, но и щепки, которые показывали статус стилета и его местоположение. Так что я знал, что мы проведем в своего рода погребе еще минут пять, пока Битка не вычистит лагерь. Правда, есть одно исключение из вышесказанного. Да, ага, даже за попытку убийства или изнасилования ребенка, при доказанной вине, разумного просто убьют. КХМ, угу, и вот такие разумные, которые либо были остановлены от подобных преступлений, либо они их совершили и сбежали и состоят в стилетах, и с ними ты решила работать. Ну, я же не знала, а незнание не освобождает от ответственности. Я внимательно посмотрел на Ирис, и что мне по-твоему делать? Ну, для начала я бы хотя бы попробовал работать с фиксером. Поверь, Дакота, хоть я с ней и не работаю, достаточно надежный фиксер, не склонный подставлять своих соло. Блять, ладно, я попробую, но ничего не обещаю. Я на бусте там глав больше. HTTPS бастыто амткорный Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. HTTPS дисксорд ггцтабгнст. Ирис Таннер, глава 80. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Выстрелы прекратились. Да и судя по щепкам и камерам, противников в лагере не осталось, так что я просто встал и, открыв люк, что было сделать несложно, присел на корточки, сцепив руки в замок, подставляя их для того, чтобы Ирис было легче выбраться. «Спасибо». Она кивнула и поставила свою ножку на мои руки, после чего я с легкостью ее поднимаю вверх, откуда она с легкостью могла выбраться наружу. После этого я сам прыгнул и за счет синтетических мышц просто выпрыгнул наружу. «Это твоя машина?» «Да». Ирис покивала головой и, быстро подойдя к своей машине, стала осматривать ее. Я же просто захлопнул люк и отошел к ближайшей стене, а буквально через пару минут к нам подъехала машина с Панам и Люси, а также подошла Битка. «Ну и как тебе?» «Ты молодец, пожалуй, теперь изредка будем брать и громкие дела, но все равно я предпочитаю работать тихо». «Вон, Снежинка наверняка снова профит поимела, взломав все, пока шумиха не началась». «Ну так это же наш стиль». Люси пожала плечами. «Который стал таким из-за тебя. Ты же вечно бубнишь. Взламывай все, получай дополнительные доходы». Я пожал плечами. «Так я и не осуждаю, наоборот хвалю. За счет твоей работы сильно вырастает прибыль нашей группы. ПФ, ты меня хвали, а не ее. А чего тебя хвалить?» Я пожал плечами. «Ты вышла и просто постреляла». «Да как так-то?» Битка опустила взгляд в пол, и я, активировав Санди, тут же оказался перед ней и, отключив его, аккуратно приподнял ее лицо, после чего поцеловал. Нежно. Глаза Битки ошарашенно раскрылись, но это не помешало ей включиться в поцелуй и превратить его в более страстный и жадный. «Ты молодец. Это я сказал, стоило нам только разорвать поцелуй. Я горжусь тобой. Хе-хе-хе, гы-хе-хе». У Битки на лице появилась дебильная улыбочка. «Так, кажется, тихоня сломал книжницу». Я усмехнулся на слегка завистливое замечание по нам. Впрочем, Люси также посматривала на Битку с толикой зависти. Так что мне пришлось, хотя почему пришлось, так что я с радостью поцеловал еще и Люси с Панам. «Ну как, твоя машина в порядке?» «Да». Ирис кивнула и похлопала свой фургончик по боку. «Машина в порядке, можем выезжать». «Хорошо, едешь за нами, надо передать тебя Дакоте с рук на руки». «А может, Ирис, просто попробуй. Никто не сможет заставить тебя работать на нее вечно, просто дай ей шанс». «Хорошо». Меня посверлили слегка недовольным взглядом. Девушка явно не была рада тому, что я настаиваю на необходимости сотрудничества с фиксером. Впрочем, высказывать свои претензии вслух она не стала, и скорее всего этому поспособствовали трупы, которые лежали на улице и которые были ей хорошо видны. «Ладно, поконим». Я сел в машину на свое законное переднее пассажирское место, позади меня разместилась Битка, а Ирис забралась в свою машину, и мы поехали к Дакоте, которой я сбросил сообщение о том, что Ирис спасена и едет к ней, правда, все еще не очень рвется работать на фиксера. Добиралась до базы Дакоты мы около 2 часов, просто потому что фургон Ирис не мог поддерживать высокую скорость и ехать по бездорожью, так что нам пришлось петлять по дорогам, что было не очень удобно, так как наша машина как раз имела возможность передвигаться по бездорожью, чем мы с радостью пользуемся, перемещаясь по пустошам. Все же дороги есть далеко не везде, А еще именно за дорогами удобнее всего вести наблюдение. Наша машина остановилась рядом с убежищем Дакоты, и я спокойно вышел из нее, заметив, как позади нашей машины на стоянке паркуется фургончик Ирис. «Так, ладно, я пошел сдаваться Дакоте, а вы можете пойти». Я кивнул на бар, который был открыт. «Промочить глотку». «Ага». Панам была не очень довольна моими словами. «Они-то могут, а я, и ты можешь. За руль на обратной дороге могу сесть и я. Может, я и не так хорош в качестве водителя, да и на таких скоростях, как ты, по бездорожью не смогу, но по дорогам». Я пожал плечами. «Или по бездорожью, но на меньшей скорости. Это уже вполне по моим силам. Ты же не шутишь?» «Нет, спасибо». Панам радостно улыбнулась. После чего я все же пошел по направлению к кабинету Дакоты, если быть точнее, гаражу, в котором она и заседала. «Дакота, тихоня, я привез Ирис, но договариваться с ней я буду сама. Ну и разумеется, силой ее удерживать не буду. Ты, кстати, как, хочешь еще немного подзаработать? Хм, зачистить оставшиеся точки стилетов. Это, конечно, не уберет всю опасность отступников, но все же сделает жизнь в пустошах значительно легче. Да и дороги станут на пару месяцев значительно более безопасными». Я пожал плечами. «Ничего не имею против». «Вот и хорошо, кидаю подробности заказа». Мне тут же пришло уведомление от Дакоты, и я кивнул. «Но этим я займусь уже завтра, а то у меня девочки немного расслабиться решили, в твоем баре». «Да я не тороплю». Дакота пожала плечами, а я открыл сообщение от Дакоты, в котором все было лаконично и просто. «Я уничтожаю лагерь стилетов и отправляю подтверждение, а мне за это платят деньги». «Собственно, все». «Хорошо, тогда я пошел». Я развернулся и пошел на выход. «Ирис, удачи тебе». «Спасибо». Я покинул гараж и пошел напрямую к машине, где сел за руль и, прикрыв глаза, откинулся в кресле. Немного посидев так, я набрал Киви. «Дэвид, Киви, привет. Как там у вас дела?» «Да нормально, мы с Джуди тихонько ломаем защиту щепки, пока там ничего неожиданного не встречается, но мы бдительность не теряем». «Молодцы, мы уже закончили на сегодня, скоро доставлю наших дамочек домой». «Я так понимаю, они решили наклюкаться?» «Ну, не то чтобы решили, скорее я им разрешил, да и сомневаюсь, что они решат прямо сильно напиться, но да, они определенно будут слегка нетрезвыми». «Ну, пусть нам тоже прихватит». «Хорошо». Я открыл окно и слегка высунулся из машины. «Панам, купи Киви и Джуди что-нибудь на их вкус». «Хорошо». И я тут же вернулся к разговору с моей блондинкой, которая до сих пор предпочитает носить маску. Впрочем, в пустошах это даже достаточно оправдано. «Панам, я предупредил, она купит вам что-то по вашим вкусам». «Хорош, кстати, у меня вопрос». «Да, завтра какие у нас планы?» «Новое задание. В город пока лезть опасно, так что устроим рейд по базам стилетов. И опять тем же составом, есть другое предложение?» Я усмехнулся. «Впрочем, я понимал, что Киви и Джуди не захотят сидеть в лагере постоянно, и они могут попытаться натолкнуть меня на мысль, что надо взять кого-то из них на задание. Ну, можно менять раннеров. Я не против, разыграйте между собой, кто из вас заменит Люси завтра, а вторая поедет послезавтра». «Хорошо». Она кивнула. «А в целом как? Тихо и хорошо. Знаешь, я, похоже, начала получать удовольствие от такой вот жизни, особенно когда она достаточно комфортна. Тишина, отсутствие постоянного шума за окном». «Ну, шум за окном все же есть». Я усмехнулся на слова Киви, хоть и понимал, что именно она имеет в виду. «Ты же понял, что именно я имела в виду?» «Понял». «Ну вот и нечего тогда разыгрывать из себя ничего не понимающего идиота». «Да ладно тебе». Я усмехнулся. «Это мы, как жители города, считаем пустоши тихими, кочевники же так не считают. По факту город для них лишь более громкий». «Ну, не могу спорить в этом вопросе. Думаю, через пару лет я и сама буду так думать, но не сейчас. Сейчас пустоши для меня тихие и пустынны». «Ладно». Я посмотрел на то, как из бара вышли девушки, и решил закругляться с разговором. «Панам, Люси и Бикка вышли из бара, думаю, скоро мы приедем». «Поняла». Конец связи. Девочки вскоре дошли до машины и забрались внутрь. При этом вперед рядом со мной хотела сесть Бикка, но руку ей на плечо положила Люси, и та уступила ей место. Как только девочки устроились на своих местах, машина плавно тронулась со своего места. «Итак, что, какие у нас дальнейшие планы?» «Дальше». Я пожал плечами и коротко пересказал разговор с Дакотой, а также беседу с Киви. «ТЦ, то есть завтра я в клане остаюсь?» «Да». «Ну, ладно. Чем заняться, я найду, хотя я хотела бы еще выбраться и немного размяться. Все же кататься на мотоцикле немного не то, заказы лучше держат в тонусе. За нами хвост. Эти слова я произнес спустя минут 10 после того, как мы выехали на автостраду. При этом я бросил взгляд на девушек, убеждаясь, что они в адекватном состоянии и выпивка на них особо не сказалась. Бикка уже достала свои пистолеты, как и Люси с Панам. Может, я за руль? Панам с сомнением посмотрела на меня, но я только покачал головой и резко дернул руль. При этом я активировал Санди на минимальной скорости, и когда машину развернуло на 180 градусов, я вовремя переключил передачу на задний ход, после чего открыл окно в двери с моей стороны и, достав пистолет, высунул его на улицу и направил его точно в машину преследователей. Машина преследователей резко ушла в сторону и стала сбавлять скорость. Показалось? Да нет, я внимательно следил за этой машиной и был уверен, что она нас преследует. «Ты решил не давать нам повеселиться?» В голосе Бикки послышалась обида. «Нет, просто проверить, смогу ли я так развернуться, ну и немного пригрозить. Я бы не стал стрелять в преследователей слишком долго, предоставив это вам, но вот подать вам сигнал. Это я был сделать намерен. ПФФ». Я вновь развернул машину, и мы продолжили свой путь от лица водителя машины преследования. Девушка, сидевшая за рулем машины, которая совсем недавно преследовала машину Дэвида Мартинеса, также известного как Соло по прозвищу Тихоня, сжала руль с огромной силой. Ее била дрожь. Она никак не ожидала, что на ее действия отреагируют именно так. Все, чего она хотела, это узнать, где они базируются, и еще раз поговорить с ней, с Джуди, попросить прощения, попросить помощи, так как тигриные когти открыли за ней полномасштабную охоту, а Ви говорит, что работа телохранителя должна оплачиваться отдельно. Чертова жадная наемница, чертов Дэвид, который забрал у нее Джуди, которая была такой удобной и послушной девочкой. И ведь у нее все было под контролем, она собиралась появиться в ее жизни, взбудоражить ее чувства, надавить на пару известных ей болевых точек, вынудив считать, что в их прошлом расставании виновата именно она, а затем простить ее, окончательно сломив ее волю, и получить послушную девочку в свои руки. Блять, девушка ударила руками по рулю, затем еще раз и еще, пока сильнейшее раздражение не начало ее отпускать. «Я до тебя еще доберусь, Мартинес». От автора. Все же успел в субботу выложить. Муза, сидя на плече своего автора и задумчиво покачивая ножками, посмотрела на пустую кружку кофе, к которой постоянно прикладывался этот самый автор, и, грустно вздохнув, замахала своими полупрозрачными крылышками, чтобы принести новую порцию животворящего напитка, а то идей еще много. Может, чего еще успеет написать до того, как отключится. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis-sort-gg-tsat-bgnst. Реакция Бикки на слова ГГ о том, что он ей гордится. Глава 81. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Следующие пару дней пролетели достаточно быстро. Ничего странного или неприятного не происходило. Мы все также выезжали из лагеря, громили 1-2 базы стилетов, после чего возвращались в лагерь. Дакота исправно платила за лагеря, которые мы уничтожили, а Киви и Джуди по очереди с легкостью справлялись со взломом систем бандитов и получением дополнительных средств, а также выяснением новых мест, где они могут быть. «Дэвид, ко мне подошел один из членов Эльдикальда. Да, там к тебе какая-то шмара приехала». Я удивленно моргнул. «Ты уверен?» «Да, она утверждает, что у нее к тебе дело, но выглядит как шалава с Чпок-стрит». Я со вздохом встал со своего кресла, где отдыхал от работы, так как, несмотря на уничтожение лагерей и стилетов, работу по модернизации и кастомизации оружия никто не отменял. «Ну пошли». Я посмотрел на принесшего мне вести и вслед за ним отправился к тому месту, где находилась та самая шмара. КХМ. Я не знал, что сказать, так как на шмару с Чпок-стрит девушка не была похожа от слова совсем. Высокая, достаточно красивая девушка с розовыми волосами, собранными в конский хвост. Одета в черное, облегающее платье с глубоким декольте и большим вырезом, из которого красуется ножка, на плечах красная куртка с белым меховым воротником, а в руке красная сумочка. Итак, я посмотрел на девушку, не понимая, что ей от меня может быть надо. Это, конечно, не шлюха с Чпок-стрит, но одета она достаточно вызывающе, создавая впечатление элитной, корпоратской, куртизанки. И что подобной фифе может от меня понадобиться? Прямо здесь, Девушка удивленно вскинула бровь. «А чем вас это место не устраивает?» Моя нанимательница рассчитывала на более приватную беседу. На губах девушки появилась дразнящая ухмылка. «Если вы так сильно боитесь хрупкую девушку, то я могу пройти досмотр. Вы можете ощупать всю меня и залезть пальчиками в каждое мое отверстие. Короче, я довольно резко прервал ее, хотя мой сопровождающий, а также дозорный клана Аттона девушки явно поплыли. Либо говорим тут, либо не говорим вовсе. Эх, Санди уже работал, пусть и на минимуме, так как я не мог понять, что вообще происходит, и по этой простой причине предпочитал перестраховаться. Так что пусть мне и было сложно следить за разговором с уже активным хромом, но я предпочитал легкое неудобство глупой храбрости и самоуверенности. Глаза девушки заблестели, говоря о том, что она с кем-то разговаривает, ее тело слегка дернулось, словно кто-то подрезал ниточки управления, но упасть оно не успело, лишь чуть голову повесило, после чего голова поднялась, показывая мне, что глаза все так же блестят. «Приветствую тебя, Дэвид Мартинес». Тон девушки изменился, как и манера ее поведения. Если раньше девушка старалась выпячивать свои достоинства, то сейчас она, осмотрев себя, чуть презрительно скривилась и одернула куртку так, чтобы она лучше прикрывала ее голые плечи. Теперь в каждом жесте девушки виднелось надменное превосходство. «Я вас слушаю». Понижаю работу Санди до минимума, внимательно присматриваясь к девушке напротив. «Мда», девушка осмотрелась по сторонам. «Я рассчитывала на более удобное место для беседы». Я пожал плечами. Пускать незнакомую девушку, приехавшую непонятно от кого на свою территорию, насколько надо быть для этого идиотом? «Ладно, меня зовут Хана Карасака». Девушка выжидающе посмотрела на меня, и я сделал жест рукой клановым, чтобы они свалили в туман. Впрочем, они и сами не дураки, и, услышав фамилию говорившей, поспешили ретироваться как можно дальше. «Ну, меня вы знаете». «Да, меня заинтересовали ваши навыки и возможности. Тем более, что вы ранее были связаны с Академией Росаки, и потому вы должны понимать, что работать на корпорацию выгоднее, чем на себя». «Вы это серьезно?» Я удивленно вскинул бровь, а девушка замерла. На ее лице появилось удивленное выражение лица. «Я не понимаю. По всей видимости, вас сильно дезинформировали. Ваша Академия – рассадник нетерпимости хоть к кому-то, кто изначально не относится к корпорации. Детишки, избалованные с самого раннего детства, имея продвинутый хром, относятся к тем, кто не относится к их кругу общения, как к мусору, об который можно и нужно вытирать ноги. Взрослые, которые вроде как должны отвечать за обучение и продвигать таланты, лишь закрывают глаза на забавы этих мажоров, а также выставляют успехи любого достаточно умного в таком свете, что мажоры начинают считать, что они просто обязаны поизмываться над слишком умным нищебродом. Я усмехнулся. «Это не то, что мне докладывали. Советую вам нанять раннера, который взломает академию и проверит ее данные. Думаю, вы либо обнаружите много интересного, либо обнаружите, что много интересного удалено с серверов хранения. Оба этих варианта будут подтверждать мои слова. Я, еще когда Такамура вернулся, я поняла, что вы не испытываете к корпорации Росака добрых чувств, но я думала, что напоминание об Академии может несколько смягчить нашу беседу». Губы девушки сложились в тонкую нить, показывая ее недовольство. Хах, она скорее всего готовилась к этой беседе, и данные, которые ей предоставили, не позволят вести беседу в нужном ей ключе. Кажется, скоро в Академии полетят головы. Мы немного помолчали. «И все же я надеюсь на то, что мне удастся убедить вас в том, что работать на меня достаточно выгодно». На словах Ханака я покачал головой. «Нет, у вас этого не выйдет. Я не собираюсь влезать в разборки ни между корпорациями, ни внутри корпораций. Подобный шаг сделает меня пешкой». «О, ты сильно недооцениваешь себя. Ты не будешь пешкой, возможно, ты станешь слоном или ферзем». «Угу». Я покивал. «А когда придет время, меня просто сметут с доски. Может быть, я и не варился в этой вашей корпоративной кухне, но я прекрасно понимаю, что фигуры не выигрывают никогда. Их всегда сметают с доски, что-то получить могут только игроки. Ты мнишь себя игроком?» На губах Прокси, через которую со мной продолжала общаться Ханака, появилась слегка язвительная улыбка. «Ну, я пожал плечами.